Онежское озеро. Для тех, кто не знает, Онежское озеро – второе по величине в Европе. На первом месте – Ладожское. Но все-таки без малого 10 тысяч квадратных километров – это вам не шутки. И глубина местами зашкаливает за сотню метров. Если быть точнее, то самое глубокое место – 127 метров, а в среднем – 30. Так что водоем серьезный. Но это все цифры. Для меня же главное, что здесь очень красиво. И само озеро, и острова, и воздух. В общем, все вокруг. Я давно мечтал попасть в эти завораживающие места. Чем-то неуловимо притягательным обладает Онежское озеро, или, как его ласково называют местные жители, Онега. Вроде бы обыкновенная вода, ничего особенного. Но нет. Как сейчас модно говорить, есть у этого озера-моря своя ни с чем не сравнимая аура. По крайней мере, мне показалось, что я эту самую ауру почувствовал сразу. Хотя первое восприятие Онежского озера у меня было не совсем адекватным. Дело в том, что я около полутора суток провел за рулем. Без отдыха и только с небольшими остановками по требованию организма. Особенно вымотала Москва с ее МКАДом и следующая за ней часть питерской трассы. Так что, прибыв в порт Петрозаводска, я несколько искаженно воспринимал окружающую действительность. Поэтому, подойдя к урезу воды и сказав привет Онеге, я вернулся в свой автомобиль, откинулся на переднем сиденье. Все задние места и багажник занимал надувной парусный катамаран, вещи и съемочная аппаратура. И полностью отключился на пару часов. Сейчас хочу немного вернуться назад и сказать пару слов о катамаране. Дело в том, что во время описываемых событий я его еще не только не пробовал собирать, но и видел лишь в упаковке. Так получилось, что забирал я свое надувное судно в Москве как раз на пути сюда. Конечно, менеджер «Вольного ветра» на пальцах пытался мне объяснить основные принципы сборки. Но, видя мой немного отрешенный взгляд, к тому времени я уже проехал 500 километров и постоял в московских пробках. Бросил эту затею и сказал, что там все просто и по картинкам можно разобраться. «Но все же», — добавил он, — «лучше первый раз собрать в домашних условиях». Я кивнул, поблагодарил, запихал два тюка с катамараном в машину и поехал в направлении Петрозаводска. Здесь, в Петрозаводске, у нас была назначена встреча с Михаилом Жарским, местным предпринимателем и заядлым рыболовом. У Михаила есть свой катер, на котором он обещал не только отвезти меня на один из островов Онеги, но и познакомить с настоящей рыбалкой-троллингом. А я никогда, кроме как по телевизору, не видел, как ловят рыбу с помощью современных троллинговых снастей. Так что я, загрузив свои вещи на катер Михаила и заняв ими почти все подпалубное пространство, сам расположился в кокпите и, наконец-то, с удовольствием огляделся вокруг. Мы пересекали Онежское озеро. И хотя я не великий поклонник мощных моторов и скорости, в данном случае, облокотившись о стенку ходовой рубки, я стал с наслаждением впитывать в себя неимоверно свежий воздух, любоваться панорамой и, что там и говорить, просто наслаждаться жизнью. Из состояния приятной дремы меня вывел изменившийся звук мотора. Вот как бывает, да? Казалось бы, наоборот, чем громче ревет двигатель, чем выше скорость, тем труднее заснуть. А тут я проснулся как раз от того, что скорость сброшена, и мотор стал почти не слышен, то есть проснулся от наступившей тишины. Впереди был виден контур острова. Но прежде чем подойти к берегу, Михаил начал разворачивать свои троллинговые снасти. Не буду описывать все приготовления, скажу только, что у меня бы терпения заниматься всем этим не хватило. Куча удочек, грузов, корабликов, размерами больше напоминающих мой катамаран, лески, поводки, наживки. И все это не должно запутаться, перехлестнуться и задеть за дно. Но вот снасти закинуты, можно расслабиться. Это я так думал. Не тут-то было. Теперь надо постоянно следить за движением лодки, рельефом дна и прочим. А ведь раньше, признаюсь вам честно, я считал троллинг занятием для ленивых. Спустя десяток минут как-то незаметно клюнула рыба. Все действо начиналось в обратном порядке. То есть прежде чем начать вываживание, необходимо смотать и убрать все лишние снасти. В конце концов рыба оказалась на борту, весь процесс был заснят мной на видео, и мы с чувством исполненного долга зашли в уютную бухточку. Вечером, несмотря на свое общее сонливое состояние, я собрал нахлустовую удочку и отправился на берег. Но сделав лишь несколько забросов и поймав и отпустив небольшого хорюска, я отложил удилище в сторону. Такого красивого заката я не видел давно. В воздухе повисла звенящая, нереальная тишина, едва нарушаемая чуть слышным плеском воды о прибрежные камни. Так как на западе горизонт не был ничем ограничен, создавалось явное ощущение огромного открытого пространства, ни много ни мало настоящий океанский закат. а утром, перейдя на противоположную сторону острова, я уже наслаждался рассветом. Затем умылся и сделал на пробу пару глотков из озера. Согласитесь, друзья, немного непривычно пить воду прямо из водоема. Последний раз я таким образом утолял жажду в далеких 80-х, когда работал геологом в Якутии и на Дальнем Востоке. Там, идя по маршруту и захотев попить, достаточно было просто зачерпнуть ладонью чистой прозрачной водички из первого попавшегося ручья. Кстати, позволю себе немного отвлечься от путешествий по Онежскому озеру и рассказать вам одну забавную историю, случившуюся со мной в Хабаровском крае и напрямую связанную с водой. Есть два противоположных подхода к утолению жажды на маршруте. Первый – пить всегда и везде столько, сколько хочется, и еще с собой таскать флягу с водой. На всякий случай. Второй подход обязывает воду в маршруте не пить вообще, а можно позволить себе только чай на больших, обеденных перекурах. Научное обоснование есть и у первого принципа, и у второго. Приверженцы питья аргументируют потребностью организма. Если организм просит, надо напоить, ибо может настать обезвоживание. А любители преодолевать трудности и самих себя утверждают, что баловать никого нельзя, в том числе и свой организм. Если сначала перебороть в себе желание наполнить себя водой, то потом оно, желание, пропадет, и идти будет гораздо легче и веселей. Не знаю, кто прав, кто нет, наверное, каждый прав по-своему. А что-либо логически и даже научно обосновать можно, как я заметил, всегда, причем прямо противоположные точки зрения. Поэтому лучше прислушиваться к собственным ощущениям и убеждениям. Лично я со своего первого маршрута относился к тем, кто не пропустит ни одного ручья с чистой водой. Летом в пути мне всегда хотелось пить, что я и делал. А когда маршрут пролегал через перевал, я всегда брал с собой наполненную армейскую фляжку. Так я работал в поле и горя не знал. Но как-то вечером у общего костра аскеты и водопротивники меня достали. Уговорили попробовать один день обойтись без воды на маршруте. Обещали необыкновенную легкость во всех членах и золотые горы. Мол, стоит только потерпеть первый час, а потом... Наутро я вышел в маршрут без своей любимой фляги и с твердым намерением пройти безводный эксперимент. Надо сказать, что в тот день мне предстоял совсем нелегкий путь. Во-первых, не близкий, а во-вторых, через два перевала и довольно высоко на склонах. То есть вдали от каких бы то ни было водных источников. И это я тоже воспринял как добрый знак, мол, меньше будет соблазнов. Решил так решил. Пацан сказал, пацан сделал. На первый перевал я буквально взлетел, как горная козочка. Да, было небольшое ощущение жажды, но я мужественно его перебарывал и старался не замечать. Но взобравшись на перевал, мне захотелось устроить небольшой перекур. Я в то время к стыду своему еще курил, и первое, что сделал рука, скинув рюкзак, тянулась к пачке папирос. Я достал Беломорину и с наслаждением затянулся. Вернее, я думал, что курение, как обычно, доставит мне удовольствие. Не вышло. Во рту моментально появилась горечь, которая увеличивалась с каждой затяжкой. Наконец она стала просто невыносимо противной. Я выбросил окурок, машинально потянулся за флягой и только в последний момент вспомнил, что воды-то и нет. Даже малюсенького глоточка. Это был первый раз, когда я помянул недобрым словом моих водных наставников. Дальше хуже. Хочу вам напомнить, дорогие читатели, что я отправился не просто на прогулку, а на работу, в которую в том числе входило описание геологических обнажений, не путать с обнаженной натурой, и отбор образцов. То есть, проще говоря, рюкзак мой постепенно, но неотвратимо наполнялся горными породами, в просторечии камнями. И вместе с тяжестью физической я начал пригибаться под тяжестью моральной. С горем пополам я все-таки дошел до конечной точки своего рабочего маршрута и взобрался на второй перевал. Внизу петляла и заманчиво блестела река. Я уже забыл все свои первоначальные замыслы, и единственное, о чем я непрерывно думал, о глотке воды. Курить я даже не пытался, но перекусить отважился. Скрыл консервную банку с гречневой кашей, подогрел ее на костерке, но съесть не смог. Жажда убила все остальные желания и возможности. Какое количество раз я вспоминал своих учителей, сказать трудно. Но по всем народным приметам, и каться им должно было непрерывно. Решив не тратить время попусту, я с трудом взвалил на плечи сильно потяжелевший рюкзак и отправился в обратный путь. Генеральный план был таков – спуститься с перевала и попробовать найти воду под камнями, так как если хорошенько прислушаться, то журчание воды где-то в глубине слабо, но распознавалось. Спустился. Переворочил тонну камней. Журчание слышал. До воды не добрался. Дальнейшее вспоминается с трудом. Рюкзак я бросил на склоне на полпути ко второму перевалу. Я уже не шел, а карабкался на четвереньках, изредка утыкаясь лицом в камни. В общем, сказать, что мне было плохо и я устал, это не сказать ничего. Было отвратительно. Пить я уже не хотел, но исправиться со своим телом и заставить его двигаться вверх по горе мне уже почти не удавалось. Остался последний 100-метровый бросок, а там уже путь вниз, река и лагерь. Существовал, правда, маленький нюанс. 100 метров — это по прямой, через курумник, наваленные на крутом склоне большие и маленькие камни. Когда я шел здесь утром, то, естественно, это опасное место обошел, так как риск в таких случаях совершенно не оправдан, тем более в одиночном маршруте. Чуть камень поехал, нога сломана, и что дальше? Но сейчас я даже представить себе не мог увеличить расстояние до лагеря. Полез напрямую через курумник. Я сделал два шага, и здоровенный камень под моей ногой шевельнулся. Но самое страшное, я буквально всем своим нутром почувствовал, как шевельнулась вся каменная насыпь, чуть поехала и встала. Я замер. Куда только делись вся моя усталость и злость? Остался только животный страх и боязнь пошевелиться. Сколько я так простоял, не знаю, но постепенно, миллиметр за миллиметром, ослабляя по очереди то одну ногу, то другую, я спустился на твердую землю. Безо всякого труда, видимо, стресс освободил оставшиеся во мне силы, я залез на перевал и затем спустился к реке. До лагеря оставалось пройти всего пару километров, но я улегся на камнях у самого уреза воды и пил, пил и пил живительную влагу. Потом лежал, уставившись на звезды, ведь темнеть начало еще в то время, когда я спускался с перевала. Потом пил, потом лежал, опять пил, и только когда я стал совсем замерзать и, кажется, сам превратился в воду, не спеша встал и побрел к лагерю. Там уже начали волноваться и строить планы по моему завтрашнему поиску. Увидев меня, набросились с расспросами. А я поблагодарил за водные советы и отправился спать. Выводы делайте сами или не делайте. Все равно каждый учится на своих ошибках, не так ли? Но вернемся на берега Нежского озера. Проснувшись среди благоухающих сосен, а спать я вчера лег на туристическом коврике, расстелив его на хвойные подушки под роскошной сосной. Я подошел к берегу и впервые за много лет напился прямо из озера. А потом, несмотря на проснувшееся ощущение голода и желание тут же поймать какую-нибудь рыбу, встал на большой береговой валун и стал ждать восхода светила. Рыба, она же еда, подождет. А вот любоваться рассветом не из окна своей квартиры можно, согласитесь, не каждый день. Вдоволь насладившись прозрачным воздухом и солнечными лучами, я отправился в гости. Да-да, именно в гости. А вы думали, остров необитаемый? Нет, у него есть хозяин. Между прочим, настоящий адмирал. Но обо всем по порядку. На этом острове расположен самый высокий маяк на Онеге. Теперь этот маяк уже не работает, а в бывшем домике маячника поселился Вячеслав Иванович Овчинников с супругой. И вот уже два десятка лет каждый год они приезжают сюда из Санкт-Петербурга на три летних месяца и наслаждаются всеми прелестями простой жизни. Вячеслав Иванович ловит рыбу, собирает грибы и ягоды и, конечно же, пишет картины. Он заслуженный художник России и член студии художников-маринистов военно-морского флота Российской Федерации. А еще почетный адмирал. Вячеслав Иванович совершил 15 дальних океанских походов, и с каждого он привозил более сотни этюдов, написанных прямо с палубы корабля. И хотя и сегодня ему поступает предложение отправиться в дальние страны, он со своей супругой неизменно выбирает этот остров. Так и живут вдали от цивилизации. Первое, что я увидел, подходя к дому адмирала, развивающийся на флагштоке флаг Гюйс, крепостной флаг, который вывешивается на всех кораблях первого и второго ранга и крепостных сооружениях. А означает он, что никто не имеет права подняться без разрешения на палубу корабля или зайти на территорию крепости. Но я такое разрешение получил. И меня радушно встретили хозяева и накормили до отвала вкусной, свежей, здоровой и экологически чистой пищей. Так что проблема с поиском еды у меня в очередной раз разрешилась сама собой. Потом я с удовольствием рассматривал великолепные картины моря и кораблей, а затем, переполненный материальной и духовной пищей, решил залезть на неработающий маяк. Все-таки интересно взглянуть на окружающий пейзаж с высоты птичьего полета. Несмотря на то, что маяк находился в неработающем состоянии, металлическая лестница производила впечатление надежной и не прогнившей. На одной из площадок, уже на достаточно большой высоте, я обнаружил огромное птичье гнездо, а на самой верхней площадке, частично остекленной, на меня набросилось полчища невесть откуда здесь взявшихся мошек. Я вышел на небольшой балкончик, окружающий верхнюю площадку, и от открывшейся панорамы У меня перехватило дух. Хотя, может быть, дыхание перехватило еще и от сильного ветра, буквально сбивающего с ног. Я сделал несколько фото, полюбовался простором и отправился вниз, на землю. Я немного побродил по острову, полакомился черникой и решил искупаться в озере. Сначала решил и только потом подумал, а зачем? Осенняя вода обжигающе холодная, и большого удовольствия плавание мне вряд ли доставит. Я же не морж. Но решил так решил. Я разделся и нырнул в прозрачную воду. Во второй раз за день у меня перехватило дыхание, только теперь не от ветра, а от холода. Зато когда я вернулся на берег, почувствовал себя буквально заново родившимся. Да и странно было бы побывать на Онеге и не искупаться. Ведь так? Под вечер я все-таки занялся рыбной ловлей. Естественно, нахлыстом. Я привязал мушку Red Tag и тут же поймал увесистого хариуса. Через пяток минут еще одного. Следом попалась жирненькая плотва. На самом деле ловить здесь рыбу оказалось очень комфортно. В воду заходить смысла нет, так как сразу у берега начинается глубина. Не надо надевать вейдерсы, ходишь как на курорте. Сзади, как правило, места всегда хватает для разыгрывания шнура. Но, может, только в отдельных местах, где кромка леса подходит слишком близко к берегу, приходится пользоваться кольцевыми забросами. А так с места на место можно переходить, не вынимая шнур из воды. Вот только не всегда удается подобрать темп проводки. Течения-то нет. Но в этом случае можно действовать только экспериментальным путем. Единственное неудобство ловли со скал – поднять рыбу из воды. Поводок тонкий, а северная рыба даже небольшая довольно сильная. Поймав достаточное количество рыбки для одинокого ужина, я отложил удочку и в который раз залюбовался окружающим меня миром. Несмотря на, я бы сказал, некоторую аскетичность окружающей природы, здесь все равно как-то очень приятно и комфортно находиться. Бегущие волны, текущая вода, огонь костра. Почему на эти природные явления можно смотреть до бесконечности? Не задумывались? Хорошо, что теперь в распоряжении человека целый арсенал полезных вещей. И видеокамера, на мой взгляд, одна из них. Ведь с помощью цифровых технологий мы можем не только оставить в своей памяти места, где побывали, но и поделиться своими впечатлениями с другими людьми. А еще видео и фотоаппаратура помогает, как бы это сказать, пристальнее вглядываться в окружающий мир, предметы, пейзажи. В общем, помогает замечать то, мимо чего мы обычно проходим, не обращая внимания. Настало время покинуть гостеприимный остров и не спеша двигаться в сторону другого, но всемирно известного острова Кижи. Катамаран я собирал ни много ни мало полдня. И то на следующее утро пришлось кое-что пересобирать. Это потом в своих следующих путешествиях я постепенно усовершенствовал свой небольшой парусник, сделал жесткую палубу, перешил передний парус, стаксель, исправил недостатки крепления шверцев и рулевого весла. А пока я впервые собрал катамаран и поднял лишь один латинский парус. Но так как вид паруса, наполненного ветром, сразу же вводит меня в состояние некой эйфории, то все мелкие недостатки и неудобства конструкции моего надувного суденышка моментально отошли на задний план. Я оттолкнулся от берега. Что может быть романтичнее вида белых парусов на водной глади? Не знаю. Не зря, наверное, поэты столько прекрасных строк посвятили этой поистине вечной теме. И еще, несмотря на наш век техники и высоких скоростей, никакие сверхмощные моторы так и не могли вытеснить этот древнейший двигатель. Даже наоборот. В последнее время все больше и больше людей во всем мире увлекаются парусом. У нас в стране, кстати, тоже. И это, в принципе, понятно. Ведь какая у нас природа? Сколько озер, водохранилищ и морей, которые просто созданы для хождения под парусами? Эх, да что там говорить. И вот впереди по курсу остров Кижи со своей знаменитой на весь мир деревянной архитектурой. И у меня в планах, конечно же, стояло побывать в этом музее-заповеднике под открытым небом. Только чуть позже. Дело в том, что начались такие, на первый взгляд, щучьи места, что просто невозможно было не попробовать половить эту зубастую разбойницу. Так что я снарядил нахлыстовую удочку 7 класса, привязал свой любимый щучий стример и отправился на охоту за онежской щукой. Говорят, они здесь бывают просто невероятных размеров. Может, и мне повезет. Признаюсь честно, сама рыба как источник пищи мне сегодня не нужна. Через несколько часов, я надеюсь, уже буду в цивилизованных местах, то есть на острове Кижи. Оттуда на рейсовой комете собираюсь добраться до Петрозаводска. Но половить-то хочется, тем более северную щуку. А принцип «поймал-отпусти» пока никто не отменял. Так что если поймаю, сфотографирую и отпущу. В этом смысле нахлыстовая снасть самая гуманная. Крючок-то один. Это вам не три тройника на воблере или джерке. Но спустя некоторое время я начал осознавать, что шансы проявить свой гуманизм исчезают прямо на глазах. И в тот момент, когда я решил закончить эксперименты с забрасыванием стримеров в прибрежные камыши, рыба и клюнула. И, судя по сопротивлению на том конце шнура, весьма достойная того, чтобы называться северным монстром. Но после непродолжительного вываживания сошла. Так что я так и не познакомился с онежской щукой. Что ж, есть повод вернуться. Наконец я добрался до музея-заповедника Кижи. Это один из крупнейших в России музеев под открытым небом. Здесь можно познакомиться с традиционной деревянной архитектурой Карелии, да и в целом севера России, когда русские плотники достигли апогея в своем искусстве. А наиболее известный по многочисленным иллюстрациям архитектурный ансамбль Кижского погоста включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Его даже называют восьмым чудом света. Эти необычно спроектированные и построенные деревянные здания очень гармонично смотрятся со всем окружающим ландшафтом. Еще меня поразили большие белоснежные лайнеры, которые привозят сюда туристов со всего света. Только знаете, что бросилось в глаза? Туристы на самом деле со всего света. Слышна и английская, и немецкая, и итальянская речь. Вот только русской что-то я не услышал. Пора и мне отчаливать. Началась посадка на комету до Петрозаводска. Прощай, Онега, прощай, Кижи. Или, вернее, до свидания.